Анализ речитативных формулировок. Анализ завершен. Анализ головой и интонацией. Анализ завершен. Перевод речитативных сокращений. Перевод завершен. Анализ диалога завершен. Внимание! Обнаружено наличие антиправительственных высказываний. Полезность результата анализа высокая. Дима подошел вплотную к вентиляционной шахте, которая вела в комнату с двумя объектами. С того ракурса, который он занимал, были видны только ноги обоих объектов, однако Скитарий все равно их зафиксировал в памяти, сделав несколько пикт-снимков. После этого он отправился дальше, чтобы не отставать от графика. «Правильно говоришь, давай, за этих», – произнес объект мужчина, после чего акустические ауспиксы зафиксировали звук движения жидкости. Короткий анализ показал, что объект мужчина начал разлитие алкогольных напитков из основной емкости бутылка во второстепенные емкости рюмка. Зафиксированный диалог имел высокую ценность. Скитарий обнаружил два гражданских объекта, которые высказывали одобрение действий противника. Вмешиваться Скитарий не имел права, однако он все же решил отправить полученные данные и результаты анализа пункт приема сообщений. Оба объекта должны были быть изъяты из общественной системы для обеспечения безопасности тыла. Отправка этих сообщений не представляла угрозы для проведения операций. Уже спустя 16 секунд акустические ауспиксы зафиксировали новые звуки. А СМИ психи ебанутые. Стоит им только выпить да драку начать. Все, пиздец, хоть наружу лезь. Еще и к девкам пристают. Вон, Ригду, с шестого блока. Чуть не, ну ты понял. Та ладно, ага. Причем вдвоем. Представляешь, она первого заточкой царапнула по глазу, а от второго убежать смогла, пиздец, ага, сам охуел, когда услышал, или вон, у Тригнура, дочь старшая, так ей один пьяный Асми тупо начал деньги пихать и говорить пошли, отдохнем, а она ж замужем, ему это говорит, а этот Асми такой ну так это муж, а я ж гвардеец, ебанат, а она что, ну дала ему по яйцам, когда за жопу ее лапать начал, та избежала, молодец девка. Так их надо. Анализ этого диалога не выявил каких-либо отклонений. Да, было явное недовольство действиями отдельных гвардейцев, чьи действия были незаконными и пресекались комиссариатом, однако подобное к антиправительственным высказываниям не приравнивалось. Еще спустя 24 секунды был зафиксирован третий диалог. «Та я тебе говорю, ебанаты все эти бунтовщики, тупые, ебанаты», громко говорил объект мужчина, который, согласно результатам анализа голосовой интонации, был в состоянии алкогольного опьянения третьей степени. Монархия – это порядок. Порядок, понимаешь, народу всему нашему нужен порядок, блядь, сильная, блядь, рука, которая и направит, куда надо, и въебет, кого надо. Вот прав ты, Драгур, произнес второй объект, мужчина 2. У него была зафиксирована четвертая степень алкогольного опьянения, давай, за Достогуба нашего, Фейсатанура. Правильно. Четвертый диалог Дима зафиксировал через 1 минуту 37 секунд. Ну, Аргит, с днем рожимтя. Произнес объект мужчина, жел зарпы побольше здоро покреп. Ну, Аргит, с днем рождения тебя. Желаю зарплаты побольше и здоровья покрепче. Спап и груд, захдав, ответил объект мужчина 2. Нужд, все в сбор. Терь мош и вып. Дорога, разлив спасибо, и груд, заходи давай. Ну что, все в сборе. Теперь можно и выпить. Дорогая, разливай. Пятый диалог был зафиксирован спустя 2 минуты 11 секунд. Уверенно, задал вопрос объект мужчина. Да, неделя уже задержка, а сегодня рвало. Это, точно, ответила объект женщина. Боже император, я буду отцом. Дорогая, я, боже император, спасибо тебе. Это так чудесно, дорогая, это так, боже император, я стану отцом. Да, только что... Арнур, я не знаю, как мы теперь будем, а чем ты, дорогая, что с деньгами делать, на нас двоих хватает кое-как, но я ж на Мануфе, через месяц, уже в декрет, как тогда быть, я не понимаю, Юрна, успокойся, все будет хорошо, а как в декрет уйдешь, подработку отыщем тебе, и я на работе поговорю, может дадут что-то, и еще ж родители помогут, но мы ж у фронта самого, какая тут подработка, все и так заняты беженцами, они ж чуть ли не за еду там работают. Дорогая, не надумывай себе, до родов еще далеко, вся эта война к тому времени уже закончится. Вон, как Асми их остановили быстро, наших спасли, скоро и в наступление пойдут. Все будет хорошо, а работа? С работой тоже разберемся. Нам же по 16 лет, что мы, работы не найдем. Ну может и так, просто страшно. Я понимаю, дорогая, но все будет хорошо. Проанализировав все диалоги и не найдя в них каких-либо антиправительственных высказываний, Дима сохранил их в отдельном хранилище памяти и направился дальше. Спустя 1 минуту и 17 секунд Дима достиг работающего вентиляторного насоса и развилки, которая уходила влево и вправо. Зачитав на ультразвуке молитву извинения за то, что побеспокоил духа машины своим присутствием, Дима повернул налево, прошел еще 45 метров и добрался до нужного люка, перекрытого решеткой. Тот вел в другую вентиляционную трубу, диаметром 1,5 метра. Скитарий без проблем смог преодолеть участок в 372 метра, после чего он повернул направо, добрался до лестницы, поднялся на 73 метра вверх, прошел еще 116 метров, повернул направо и дошел до следующего люка. Он уже вел в трубу диаметром в 1 метр. Двигаться по ней можно было исключительно в позиции лежа, но у Димы с этим проблем не было. Преодолев 43 метра и 7 люков, которые проходили над пешеходной трассой второго уровня, скитарий добрался до нужной точки, лестницы. По ней удалось подняться на 50 метров до нужного люка, выходившего до следующей кабельной шахты диаметром уже в 2 метра. Внимание! Обнаружение биосигнатур класса «Человек». Получив сообщение от Авгуров, скитарий остановился и инициировал более детальный анализ. Анализ завершен. Результат. Биосигнатуры класса «Человек». Количество. 3. Принадлежность. Неизвестно. Подождав 1 минуту, скитарий решил все же идти дальше. Определить деятельность объектов или же распознать их голоса не получалось, потому нельзя было точно предсказать, как долго они будут находиться. А времени ждать слишком долго скитарий не имел. Медленно и аккуратно Дима открыл люк, вылез в кабельную шахту, закрыл люк и направился по шахте в сторону, где, согласно Авгурам, находились биосигнатуры. И через 23 метра акустические ауспиксы смогли распознать голоса. «Сгреб все, локр, относ ко вход, отдашь бикру, возвращ сгребаешь все, локр, относишь ко входу, отдаешь бикру, возвращаешься». Послышалось от объекта мужчина один. Его возраст был оценен в 45-50 лет. «А током не уеб?» Прозвучал вопрос от объекта мужчина 2. Оценочный возраст его составлял 14-16 лет. «Не бойся, Норси, кобляк бунамит, без пита все уж. Так шо бер все, что сможешь унес и возвращ. Завтра ешь верся не бойся, нормально все. Кобляк бунтовщикам идут, без питания все уже. Так что берем все, что сможем унести и возвращаемся. Завтра еще вернемся», проговорил мужчина один. «А патры? Тут ведь осми веста патрули, тут ведь гвардейцы везде», произнес объект мужчина 3. Его возраст был оценен в 17-20 лет. «Норси, тут не ход, к бунам туннель не вет, ток кабеля, вот осми и заплиев, с пап им нормально все, тут не ходит, к бунтовщикам туннель не ведет, только кабеля, вот гвардейцы и заперли его, спасибо им». Анализ диалога. Анализ завершен. Дима уже понял, кто это был. Здешняя энергосистема действительно была обесточена, так как вела в сторону бунтовщиков, а эти трое пришли собирать невостребованные на данный момент кабеля, которые затем, по всей видимости, собирались перепродать. Подобное святотатство вызвало у скитарей гнев. Кабеля являлись священными узами между машинами энергии и машинами производства, жилами, по которым струилась всепитающая энергия. Кабелекража была посягательством на целостность всей системы, надругательством над духами машин обеих сторон. Все четверо объектов, включая того, кто просто ждал где-то снаружи, заслуживали сервиторизации или же немедленной ликвидации. Однако, протоколы, выданные Диме, ясно давали понять, что он не мог сейчас этого сделать. Ликвидация трех биологических объектов класса «Человек» приведет к последствиям санитарного характера, их трупы начнут разлагаться, запах привлечет внимание гвардейцев и у них возникнут вопросы, кто мог убить троих человек в кабельной шахте. В течение нескольких суток новость о найденных трупах распространится среди других воинских соединений, а от них, солдатам СПО и агентам противника. К тому же, был еще четвертый объект. Был велик риск, что успеет сбежать и в таком случае гражданские объекты получат информацию, что в кабельной шахте трое объектов были убиты. Эта информация попадет к гвардейцам, которые не ходят здесь в патрули, и это вызовет информационное противоречие, о котором потом может стать известно бунтовщикам. Даже несмотря на то, что риск разоблачения и инфильтрации скитария в тыл бунтовщиков вследствие ликвидации кабелекрадов был незначителен, Он все равно был выше дозволенного. Рисковать и нарушать протоколы Дима не решился. Он лишь уведомил анклав об этом инциденте, одновременно отправив покаянное прошение за то, что был вынужден не вмешиваться в эту ситуацию, после чего отступил назад и спрятался за поворотом шахты. Ответ пришел спустя 3,72 секунды. В нем сообщалось, что Магас Хойса простил Скитария, при этом прислав ему необходимые покаянные алгоритмы, которые он должен был провести для очистки своей души. От этой новости Диме стало спокойнее. Он был прощен. Амнисия, сущий в механизмах, не будет гневаться на него. Это заняло 1 час 21 минуту. За это время трое объектов изредка обменивались информацией с помощью горловых звуков, но в остальном они работали так тихо, как только возможно. И только после заявления объекта мужчина один на достаточном количестве собранного материала, все трое начали передислокацию. Как только люк вдалеке закрылся, Скитарий подошел к месту, где были сорваны кабеля. Встав на колени и сложив руки в знаке великой шестерни, Дима зачитал молитву извинения, поклонился до самого пола, и только после этого продолжил свой путь. 73 метра по кабельной шахте, поворот направо, 45 метров до самого тупика, и затем, вход в люк и вентиляционная шахта диаметром в метр. Именно эта шахта вела прямиком на территорию противника. По ней Скитарию вновь пришлось ползти, на этот раз так тихо, как только можно. На данный момент он проходил над прифронтовой территорией красного уровня. Самый опасный участок, где в случае обнаружения будет открыт огонь на поражение. И спустя 1 минуту 14 секунд акустические ауспиксы Димы зафиксировали голос объекта, идентифицированного, как гвардеец. Как-то, вон, целую роту увез император пойми куда и до сих пор о них ничего. И сам он не возвращается, произнес объект гвардеец 1. Диме пришлось остановиться. Аналитическая система показала, что был велик риск обнаружения. Рисковать сейчас было никак нельзя. «Та все нормально, чего ты булькаешь?» – задал вопрос объект, идентифицированный, как гвардеец 2. «Ощущение у меня, что стряслось что-то, прям, пиздец какой-то, серьезный», – продолжил гвардеец 1. «Во-во, Хархурт дело говорит», – произнес объект гвардеец 3, – «точно произошло что-то, неспроста до сих пор не вернулись». «Ну и что произойти могло по-вашему, умники?» – задал вопрос гвардеец 2. «Да что угодно», – сразу же ответил гвардеец 1. «Может, в тылу бунт какой-то, вон, среди местных сколько погони всякой, что этим ублюдкам сочувствует. Кстати, может быть», — продолжил развивать предположение гвардеец 3, «ты вспомни, как адъютанта комиссара выкрали и пытали. Вот может теперь что посерьезнее произошло, ага, и отправили на это дело аж целую одну роту». Интонация голоса гвардейца 2 была опознана, как саркастическая, «Сам себя хоть слышишь, а что не так?» – задал новый вопрос гвардеец 3. «Если там что-то мелкое, с этим бы СПО справилась и наших туда бы не послали. А если СПО не справилась, то там должно быть что-то, с чем одна единственная рота не справится в принципе. В ней ведь всего 1000, ею нормально заблокировать каждую щель тут не выйдет никак», – предоставил аргументы гвардеец 2. «А, ну, если так подумать, тут ты прав, Артум. Вот поэтому я и сержант. Думать, понимаешь ли, надо. Только если это не бунт какой, то что тогда? Для чего это комиссар увез роту целую?» Прозвучал голос нового участника, гвардейца 4, и почему-то же до сих пор не прибыли. «Может, в роте эпидемия началась?» — сделал предположение гвардеец 5. «Какая еще к варпу эпидемия?» — спросил гвардеец 3. «Ну знаешь, обнаружилась у кого-то хворь местная, кто еще заражен, непонятно, вот и решили всю роту на карантин. Причем по тревоге их подняли, что бунтовщики ничего не прознали. Сами ж знаете, сколько тут их агентов шастает», — продолжил изъяснять свою мысль гвардеец 5. «А знаешь, звучит толково», — произнес гвардеец 1, «никто б не догадался. Что-то не слышал я ничего такого», — сказал гвардеец 2, «хотя мысль толковая вообще. Если зараженных было немного и о них прознали быстро, то болезнь могли и не успеть передать кому-то из других частей. В общем, ладно, ну его все. Бог император защищает, так что все у наших будет в порядке. Аминь», — произнес гвардеец 3. «Аминь», — повторили все остальные объекты вместе с теми, кто до этого молчал. Еще спустя 45 минут объекты отдалились от люка достаточно, чтобы Скитарий мог проползти без большого риска быть обнаруженным. Пройдя 364 метра, Дима достиг металлической решетки с электронным замком, которую он смог без проблем преодолеть благодаря кодам. Спустя еще 16 метров скитарий достиг лестницы, по которой он спустился на 38 метров, после чего прополз еще 10 метров. И в этот момент Дима пресек условную линию фронта, начерченной на карте коммуникаций. Теперь он находился на территории бунтовщиков. Миссия была выполнена. Спустя 7 суток. Praetorium officio prefectus. Комиссар Августин Мерцелиус. Господин лорд-комиссар Харьянди, полковой комиссар 15-го Верлонского пехотного полка Astra Militarum, Августин Мерцелиус, по вашему приказанию прибыл, четко, без запинки произнес я заученную фразу, сложив на груди руки птичкой. Было чертовски приятно говорить без кашля и тяжести в груди. Новые легкие работали просто прекрасно. Присаживайтесь, комиссар, как обычно произнес Харьянди, указывая на все тот же стул напротив себя. Благодарю, господин лорд-комиссар, я сразу же уселся, выпрямив спину, и стал ждать. Я изучил инцидент в цитадели правосудия, в том числе и ваш рапорт, без всяких предисловий начал лорд-комиссар, смотря на меня своими темно-серыми, холодными, как сталь, глазами. Вы поработали достаточно хорошо. Благодарю, господин лорд-комиссар, повторил я, кивнув головой. Нечасто, находясь в этом кабинете, я получал похвалу. На данный момент ситуация уже полностью стабилизировалась. Генхадратингун и Алитан Силгертон отправлены в почетную отставку, как вы и предложили. Против этого выступили лишь некоторые арбитры из числа офицеров и рядового состава с обеих сторон, однако это не возымело каких-либо последствий. Место арбитра Мари Цалум занял арбитр Лакум Демир Тальрак, командующий Люститус Кастриум Секундус. «Я понял, господин лорд-комиссар», — кивнул я как можно спокойнее. «Сделать это было непросто, только, касательно этого, разрешите задать один вопрос». «Разрешаю», — прозвучал короткий ответ от лорд-комиссара. «Как так вообще получилось, что вы не были уведомлены о произошедшем на протяжении почти что суток?» «Этот вопрос волновал меня с тех пор, как я вообще очнулся после операции. И сейчас был единственный шанс узнать этот момент. Работа штаба комиссариата идет в 3 смены по 10 часов», прямо-таки лекторским тоном начал Харьянди. «Вы сообщили все комиссару Бендигежу спустя полчаса, как закончилась моя смена. К тому моменту я уже спал, и он не стал меня будить, решив разобраться во всем самостоятельно. При этом он считал, что вы в неадекватном состоянии от действий медикаментов, а потому не верил вашей информации касательно того, что между Адептус Арбитрисой и Экклезиархией есть угроза открытого конфликта. Он связался с полковником Ширкиным и младшим комиссаром Ликхимом, однако их информации он также не поверил, так как они знали лишь то, что сообщили им вы. Затем он попытался вас остановить, воспользовавшись своими полномочиями, но вскоре вмешался губернатор Файсатанур, и вы смогли продолжить путь. Ему Бендигиш также не поверил, так как на тот момент он все еще не смог связаться с архиепископом Кирмазом или арбитром Марицалум Ратингун, а связываться с ними обоими лично он не пожелал, так как не хотел устроить дипломатический скандал своими расспросами. «Красавчик, что тут еще сказать?» – проговорил я сам себе, сдерживая желание прикрыть ладонью лицо в знакомом еще с прошлой жизни жесте. Когда же его смена кончилась, на пост заступил комиссар Шульхар Милгирандис. Бендигиш убедил его в том, что во всем необходимо разобраться самостоятельно, и тот согласился. Все это время они вдвоем пытались найти способ остановить вас, однако губернатор Файсатанур не дал им этого сделать, запретив диспетчерам железных дорог подчиняться им. Это предотвратило ваш захват группой быстрого реагирования, которую они выслали. Я у тебя в долгу, Линдик. Затем уже началась моя смена, на которой я все и узнал. Вначале я и сам поверил в то, что вы в неадекватном состоянии, однако связаться с вами мне тогда не удалось. На тот момент вы въехали на территорию Adeptus Arbitris, где не было связи. К счастью, Магас Хойса смог помочь мне, после чего я все узнал от вас. Я понял, господин лорд-комиссар, хвала Богу императору, нам удалось избежать серьезных последствий, подытожил я, сложив руки аквилой. Хвала ему, повторил мой жест лорд-комиссар, при этом подняв глаза вверху. Еще, я провел расследование касательно действий комиссара Бендигежа. Его действия сочтены некомпетентными, потому он отправлен на сервиторизацию. Ох, блять, чуть ли не произнес я вслух, очень постаравшись, чтобы сохранить невозмутимое выражение лица. Было довольно странно ощущать, что человек, который еще недавно признал меня неадекватным и пытался остановить, теперь был превращен в лоботомированного киборга без всякой воли. Да, Бендигиш мне не нравился, однако для меня подобное наказание было уж слишком жестоким. С комиссаром Милгерандизом ситуация не настолько серьезная. Он был дезинформирован комиссаром Бендигижем и во всем слушался его. Потому он разжалован без права помилования в комиссар-кадеты. Ну, уж лучше так, подумал я. Все же, лучше быть комиссар-кадетом, нежели сервитором, даже если его потом на фронт отправят. Теперь, что касается других тем, продолжил Харьянди, пока вы были на операции, ситуация среди гражданского населения начала ухудшаться. Количество агитаторов-бунтовщиков продолжает расти, вследствие чего настроение среди гражданских меняется. Все больше людей начинают заниматься саботажем и шпионажем. Также увеличилось количество насильственных случаев на мануфакторумах, спровоцированных агитаторами, но с ними пока что получается справиться. Потому вам необходимо взять ситуацию с пропагандой под свой личный контроль. Будет исполнено, господин лорд-комиссар, сразу же ответил я, кивнув головой. Было понятно, что работы предстоит очень много. Тогда на этом всем, произнес Харьянди, я решил передать Бендигижа вам, раз уж вы так активно участвуете в боевых действиях напрямую, а ваш скитарий сейчас на задании. Стоп, что, блять, чуть было не сказал я вслух, охуев от подобной новости. Благодарю, господин лорд-комиссар, кое-как я сохранил нормальный голос. Его доставят к вам в апартаменты, сказал лорд-комиссар все тем же спокойным голосом, словно он говорил о погоде, вы свободны. Слушаюсь, господин лорд-комиссар, быстро ответил я. Не теряя времени, я встал, сложил руки аквилы и покинул кабинет Харьянди, а вскоре, сам штаб комиссариата. У меня еще было пару свободных дней и я собирался провести их с пользой. Позже, апартаменты комиссара Августина Мерцелиуса. Слушай, задумчиво произнесла Нир, что сейчас лежала рядом со мной, укрывшись тонким одеялом. Я повернулся к ней и увидел, как она смотрела на потолок слегка затуманенным взглядом. Ты никогда не задумывался, какого это, жить по-другому? Спросила брюнетка, чем довольно сильно меня удивило. Вопрос был достаточно неожиданным, но при этом я понимал, о чем она говорит. И я отлично знал ответ на ее вопрос, потому что я не просто задумывался над другой жизнью, я когда-то жил другой жизнью. Иногда да, кое-как признался я, не хотелось лгать, но и отвечать прямо не вышло бы никак. Просыпаешься, идешь на работу, работаешь, возвращаешься домой, засыпаешь. Плюс дети. Неринта повернулся голову на меня и посмотрела прямо в глаза, в который уже раз я ловил себя на мысли, какая же она красивая. Звучит довольно интересно, задумчиво произнесла женщина. Ее глаза смотрели на меня с нежностью и лаской, а губы слегка улыбались, хотя и сложно себе представить все это. Жить без звания, отчетов, допросов, расстрелов. А я вот могу, подумалось мне, говорить этого я тоже не мог, так как иначе у нее возникли бы неприятные вопросы и мне придется лгать. Однако я хорошо знал, какого жить без всего этого. Да, может, жизнь российского студента мединститута и была наполнена своим дерьмом, но я уже давно осознал, что все это и рядом не стояло с тем, что успел пережить я. Уж лучше ходить 5 раз в неделю на нелюбимую унылую работу и жить в шумном унылом городе, нежели воевать. Я, наверное, была бы ужасной матерью, прозвучало от Неринты, что меня удивило еще больше, без понятия вообще, какого это. Я свою помню слабо, только помню, что у нее тоже были черные волосы, и она постоянно ходила в золотых украшениях, прям очень много. Диадема такая, колье, серьги, кольца, браслеты, а вот лицо, не помню, вообще, и отца тоже. Неринта опустила взгляд, улыбка пропала с ее лица. Было видно, что ей больно об этом думать. А ты, знал своих родителей? Знал. Маму, честно признался я, здесь лгать не хотелось. Пускай на самом деле Мерцелиус не знал своих родителей, я не хотел лгать об этом Неринте. Мне было слишком неприятно это делать, слишком противно. Помнишь ее? Прозвучал следующий вопрос от моей спутницы. Слабо, очень слабо, голос вздрогнул. Мне было больно признаваться в этом, однако это было правдой. Я слабо помнил лицо матери, я мог лишь очень отдаленно вспомнить ее телосложение, прическу, какие-то особенности, вроде родинки на ухе, горбинки на носу или же карих глаз, но вот само лицо вспомнить уже не мог, слишком много успело произойти, слишком многое меня отдаляло от нее. Неринта приблизилась ко мне и поцеловала, это был глубокий, страстный поцелуй, от которого по телу начала разливаться горячая волна. «Не переживай об этом», – прошептала она, и ее нежный голос действительно успокаивал. В ухе прозвучал сигнал вызова. Было понятно, что это срочно. Мой ВОКС сейчас был поставлен в режим «не беспокойте», звонок мог прийти только в случае серьезного происшествия. Отстранившись от Неринты, которая сразу же посерьезнела, я посмотрел на дисплей. Это был губернатор Файсатанур. Это совсем меня не радовало. Линдик не стал бы мне просто так звонить ночью. «Слушаю вас, губернатор», – поздоровался я, пытаясь придать голосу как можно больше оживленности. «Доброй ночи, уважаемый комиссар», – начал Линдик. Голос у него звучал серьезно, что совсем не придавало мне оптимизма. «Извиняюсь, что беспокою вас в такое время, однако ждать я не могу. Нам только что пришло сообщение от бунтовщиков. Они запросили переговоров». Глава 40. Спустя двое суток, на подъезде к станции арбитр Марица Лумагаллита Такро, комиссар Августин Мерцелиус. Поезд начинал уже сбавлять скорость, но я все еще продолжал нервно смотреть на сервитора, который был мне подарен Харьянди. Всю дорогу он без движения простоял напротив выхода из вагона, напоминая больше статую или экспонат в музее. Выглядел он мощно, это стоило признать. Все тело сервитора было заковано в своеобразный латный доспех. Весь торс был закрыт в металлический панцирь, ноги закрыты пластинами, голова закрыта практически глухим шлемом, напоминавший шлем рыцарского доспеха, из которого торчали две круглые линзы, вокодеры две выпуклости на месте ушей. Под латами находился специальный гермокостюм из асбеста. Паховая зона, на которой не было латных доспехов, была прикрыта своеобразной металлической юбкой из нескольких пластин, что подвешивались на цепи. Обе руки были, как я успел узнать из характеристик, аугментированы до плеч. Вместо левой руки был установлен лазган стандартной гвардейской модели. К разъему для батареи был подсоединен толстый кабель, который соединял лазган с большой батареей на спине. Правая рука имела пальцы, а к низу была подсоединен небольшой пилокинжал длиной в 30 см. Плюс, в саму руку был встроен игольчатый штык с функцией отстрела при помощи пружины. Еще, насколько я знал, были заменены позвоночник, сердце, легкие, почки, мочевой пузырь и весь желудочно-кишечный тракт, печень, желчный пузырь, селезенку, поджелудочную, надпочечники, тимус и щитовидку поместили в одну полимерную емкость для большей защиты, ребра заменили на защитные пластины, как у меня. На освободившееся в брюшной полости место был помещен основной аккумулятор, запасы воды, еды и медикаментов. Часть мозга также была заменена на когитатор, а черепная коробка укреплена полимерными пластинами. Раз в три дня следовало сливать отходы, вытаскивая из брюшной части специальную емкость. Пополнять запас воды каждые 5 дней, а запас еды, по необходимости, в зависимости от активности действий. Я понимал, что такой сервитор может мне пригодиться, особенно в отсутствии Димы. Вот только радости от его присутствия я не чувствовал от слова вообще. Для чего Харьянди мне вообще его отдал? Из-за того, что Дима ушел на задание и мне нужна была дополнительная защита. Из-за того, что он хотел за мной следить и сервитор отправлял ему все, что видит и слышит. Или это был своеобразный намек, демонстрация того, что бывает с некомпетентными комиссарами. Мол, работай хорошо, а иначе станешь вот таким вот. Во всяком случае, меня проняло, очень сильно проняло. Когда я в первый раз его увидел, мне потом ни с Неринтой не захотелось ночь проводить, ни спать вообще, все мысли были только об этом лоботомированном истукане и о том, что совсем недавно я с ним разговаривал, что он имел разум, был полноценным человеком со своими мыслями и чувствами. Но выбора у меня особо не было, так как отказаться я, по сути, мог, мне действительно нужна была замена Диме, пока тот находился в тылу у бунтовщиков. К тому же, если этот сервитор действительно был шпионом, то отказ от него мог выглядеть попыткой избавиться от наблюдения Харьянди, из-за чего у того может возникнуть как вопросы, так и лишние подозрения. А оно мне было вот вообще не нужно. Потому, мысленно скрипя зубами, я все же терпел это своеобразное пополнение. Спустя еще несколько минут в гостиную, как я называл основное помещение вагона, вышли несколько человек, которые ехали с нами. Первым был Ладион Генришт, уполномоченный посол губернатора Файсатанура, который имел широкие полномочия говорить от его имени и заключать договоры. Ему уже было за 70, он имел длинные седые волосы, завязанные в косу, и аугментированные глаза, довольно хорошо симулировавшие настоящие, однако при этом его кожа давала понять, что он следит за здоровьем и регулярно наведывается к косметологу, ни единой морщинки. Вместе с ним был маршал Делис Харшурт. По сути своей он был военным советником, который должен был консультировать Генришта касательно военной обстановки в случае, если это понадобится. Он был таким же стариком, как Генришт, только его седые волосы были покороче и завязаны в пучок, а на коже все же были старческие морщины. Третьим был епископ Химгантиархард, назначенный епископ легатом. Как оказалось, ему уже было 94 года, еще больше, нежели архиепископу Кирмазу. Он выглядел совсем уже пожилым старцем. Его белоснежная борода была заплетена в толстую косу, и даже в таком состоянии она доходила ему примерно до пупка, при том, что голова у него была лысая настолько, что даже слегка блестела, словно он ее воском намазывал. Глаза у него тоже были заменены на аугментику, а зубы были настолько белоснежными и ровными, что я не сомневался в том, что тоже искусственные. К такому возрасту маловероятно, что зубы вообще останутся, тем более в хорошем состоянии. Четвертым был арбитр-легат Бжардус Раджун. Из всех четверых он был самым молодым, всего лет 60, максимум 65. У него еще были каштановые волосы, которые были подстрижены под ежик, а морщин было не слишком много. Правда, физической силой он был, по всей видимости, обделен, он был довольно худеньким, даже худее Маринура. Хотя, если учитывать, что он все же был послом, ему подобное было простительно. Еще был сопровождающий персонал, а именно, секретарь-договорник, который отвечал за сервитора со встроенным принтером, секретарь-питьевик, отвечавший за сервитора со встроенным кулером и машинкой для приготовления рекафа, а также секретарь-печатник, отвечавший за сервитора с грелкой для сургуча и нанесение губернаторской печати на любой договор. Все трое носили немного разные одежды и маски с капюшонами, из-за чего рассмотреть их лица не получалось. И завершал список техножриц от Магасахойса, Бетта Гамма 7528, который отвечал за обслуживание всей технической части. Вместе с ними была еще толпа охраны. С Генриштом ехал полноценный взвод губернаторской гвардии, претарианцев, численностью в 20 человек. Все были закованы в панцирную броню, а их командир, капитан Арсигард Мизерик, и вовсе в силовой броне с большим золотым гербом Вильяр Уникуса на груди. 12 человек были вооружены хилганами, 6, мельтаганами, 1, гранатометом, а командир нес в руках полноценный болтер, который, как я понимал, использовали разве что космодесантники. Плюс еще, у каждого было по лазпистолету, набору гранаты небольшому пиломечу. С Харшурдом был взвод сил офицерской защиты, специального ведомства Приспо, также 20 человек. Все были в броне, которая ничем не уступала гвардейской, разве что была перекрашена в другой цвет. 16 человек были вооружены хилганами, еще 4 – гранатометами, плюс лазпистолеты и гранаты. С Тиархартом было отделение храмовой стражи, 10 бойцов в белоснежной панцирной броне и с глухими шлемами. 8 были вооружены хилганами, а 2 – мельтаганами. В дополнение у каждой было по набору гранат и болт-пистолету. С Раджуном ехали сразу 40 арбитров охраны. 2 из них были в силовой броне и с болтерами. Еще 30 были в тяжелой панцирной броне и с хилганами, а 8 – в легкой и с мельтаганами. А с бетта-гаммой были 10 скитариев в тяжелой броне и с хилганами. Даже у секретарей была охрана. К каждому было поставлено по претарианцу. Я, со своей охраной в виде 3 гвардейцев, вооруженных лазганами, и 1 сервитора, вооруженного лазганом с большой батареей, выглядел довольно блекло. Но меня это нисколько не волновало. Сейчас меня волновало одно – предстоящие переговоры. Когда я в первый раз, еще находясь в своей комнате с Неринтой, услышал от Линдека новость о том, что бунтовщики запросили переговоры и перемирие на время их проведения, я не слабо так охренел. Затем охренела Неринта, сказав, что такое вряд ли может быть и что они просто пытаются набраться сил. После нее охренели парни, а потом еще и Шаркин вместе с моими младшими комиссарами. Однако из последующих разговоров с губернатором стало понятно, что дело действительно серьезно. Бунтовщики заявили, что дело касается несанкционированных псайкеров. Это сразу же заставило всех напрячься до предела, так как вопрос несанкционированных псайкеров был слишком серьезным, чтобы его игнорировать. Именно поэтому на совещании с губернатором не стояло вопроса соглашаться или нет, все свелось к решению организационных вопросов, сбору делегаций, ее полномочиях и гарантиях безопасности с обеих сторон. Бунтовщики предложили провести переговоры в довольно своеобразном месте, которое, однако, вполне подходило под определение нейтральной территории, бойцовская арена «Тигрок». Помещения там были заняты как нашими силами, так и силами бунтовщиков, но вот сама арена, где проходили бои, была ничейной землей, так как занять ее даже не пытались из-за риска слишком больших потерь. Это было идеальное место, так как переговоры будут на виду у обеих сторон и в случае чего, можно будет вмешаться. С этим спорить не стали. Другой вопрос был касательно состава делегации, и вот тут была небольшая загвоздка. Все дело было в том, что бунтовщики объявили войну не просто губернатору, а самому империуму, записав в манифест, что они против десятины и экклезиархии. Следовательно, это переговоры уже проходили между империумом и его врагом, потому в делегации должен был присутствовать представитель официо префектус. Обсуждать тут ничего не стали, Харьянди просто назначил меня в нее, заявив, что только я на это имею достаточно полномочий. При этом, согласно некоторым дипломатическим директивам, я имел право вето на любое решение делегации, право заменить весь состав делегации и право остановить переговоры в любой момент. Даже у епископ-легата полномочий было меньше, он имел право разве что осудить переговоры и их результаты, отправив всю делегацию на покаяние, но вот вмешиваться в сам договор, кроме откровенно еретических случаев, не мог. По сути, я тут был самым главным, и спорить со мной было бессмысленно. Сложнее всего оказалось с гарантиями. Ни одна из сторон не могла, по сути, их дать. Публичные заявления ничего не стоили, так как в случае нарушения никаких последствий ни для одной из сторон не будет. Линдик был здесь абсолютным монархом, если он скажет, что так было нужно, значит так оно и есть, а населению на территории бунтовщиков явно было плевать на то, что их лидер нарушил клятву, данную губернатору, которому они все смерти желают. Обмен заложниками также отпадал, Линдик никого отдавать бунтовщикам не собирался, так как отлично понимал, что бунтовщики могут отдать кого угодно и все равно нарушить обещание, наплевав на жизнь заложника. Единственные гарантии, на которых обе стороны сошлись, письменные клятвы Богу императору. Клятва Линдека была заверена личной печатью губернатора и печатью архиепископа, а клятвы верховного лидера, Михандира Галиарта, были скреплены его печатью и печатью уже их архиепископа, Сурхиндара Бегриджимаса, который раньше числился погибшим аббатом храма имени святого Лукната Освежеванного. Как оказалось, бунтовщики с горем пополам пытались выстроить новую церковную иерархию из тех священников, кто согласился к ним примкнуть, хоть в этом вопросе у них были серьезные разногласия, в которых разведка не могла до конца разобраться из-за того, что была занята военными. Пока что, обеим сторонам подобного было достаточно. Для меня лично эти клятвы были просто Филькиной грамотой, но вот для остальных это был серьезный аргумент поверить бунтовщикам, все же, официально, они хоть и были врагами экклезиархии, но при этом не были безбожниками и еретиками, а потому их клятва была засчитана. Немного странная логика, но спорить с этим я не стал. Теперь оставалось только нормально провести переговоры. Поезд наконец-то остановился полностью. Вначале из других вагонов стала выбегать охрана делегаций, устанавливая периметр безопасности по всей станции метро и проверяя все вокруг на наличие минирования. К счастью, ничего такого найдено не было, потому спустя 5 минут мы все же вышли из вагона и направились навстречу к ожидавшему нас полковнику СПО в парадном мундире. «Господин комиссар», — произнес офицер, приложив ладонь к сердцу, — «уважаемые господа». Полковник Рождертрикер, войска выставлены по боевому расписанию, все готовы для проведения переговоров. Хорошо, полковник, ведите, отдал приказ я, слушаюсь. Мы сразу же развернулись и направились к нужному выходу из станции, что находился между двумя туннелями. Сама станция была заполнена баррикадами и различными запасами, которые к нашему приезду более-менее разобрали, чтобы сделать небольшой проход, по которому мы и шли. Затем пришлось подняться немного по широкой лестнице, что привела нас сразу же к помещениям арены. Справа был проход, который водил к станциям троллейбуса и автобуса, а слева – проход к станции трамвая и лифту вместительностью в 1000 человек. Грибанный лабиринт, что тут еще сказать. Вначале мы оказались в просторном помещении на несколько сотен квадратов. Левая стена была занята десятком пронумерованных окошек, которые сейчас были обложены мешками. Рядом с ними висели специальные таблицы, по которым удалось быстро понять, что это все были кассы для принятия ставок. Вторая же стена была занята кассами для покупки билетов на бои. Затем мы оказались в коридоре, что проходил мимо большого помещения с пластмассовыми пустыми стойками. По надписям вроде «газированные напитки и сладости» стало понятно, что это супермаркет для покупки еды. Он также был перекрыт баррикадами, за которыми сейчас ожидали множество солдат СПО, и после них мы уперлись в большой баррикаде, в которой был лишь небольшой проход. Именно здесь мы должны были оставить оружие и всю охрану. Список делегаций был уже оговорен. Туда шли я, Маринур, посол, маршал, епископ легат и арбитр легат. Остальные должны были рассредоточиться по другим входам и ждать сигнала тревоги, чтобы в случае необходимости добраться до арены и прикрыть огнем. Единственное, что было позволено взять, дымовые гранаты и силовые щиты. В случае, если что-то пойдет не так, мы должны были запустить дымы, лечь на пол и пытаться идти к выходу, пока к нам будет идти подмога, после чего очень быстро свалить. Я очень надеялся, что этого не потребуется. Ко мне подошел бета-гамма и начал процедуру освещения и активации наших генераторов силового поля. Их нам выдал губернатор, и это были лучшие силовые щиты, которые можно было найти на планете. Они могли выдержать несколько попаданий крупнокалиберных болтов и мощных лазерных лучей, что явно обнадеживало. В случае чего, у нас был шанс сбежать. Перед глазами возникла голубая рябь, из-за которой все перед глазами стало неразборчивым, но уже спустя секунду все пропало. Это активировался силовой щит. Спустя еще несколько минут щиты были поочередно активированы у всех участников делегации. «Помолимся, господа», — произнес епископ легат, складывая руки аквилой. Где-то минуты три мы повторяли за епископом молитву за свою безопасность, как физическую, так и духовную, чтобы враг не убил нас и не осквернил наши помыслы своими речами. И только после этого мы были полностью готовы. «Можем начинать, полковник», — сказал я, посмотрев на офицера СПО. «Слушаюсь, господин комиссар», — сразу же ответил тот, кивнув головой, после чего подошел к баррикаде. Достав из кармана свисток, он глубоко вздохнул и просвистел секунд пять. В ответ мы услышали приглушенный, но все же хорошо слышимый свист, тоже пятисекундный. «Они готовы», — произнес полковник, посмотрев на меня. Я кивнул, после чего первым прошел через проем в баррикаде. На другой стороне я оказался в огромном просторном помещении. Это была круглая арена под большим куполом, с которого свисали множество больших фонарей, часть из которых сейчас светились ярким белым светом. У стен арены располагались места для зрителей, обыкновенные пластмассовые сиденья черного цвета. Они были разделены на 5 этажей и сектора, между которыми вниз спускались 8 лестниц. В самом низу, по центру, находилась десятиугольная арена, перекрытая сеткой рабицей. Именно на ней уже находились несколько простеньких столов со стульями по обеим сторонам. На другой же стороне, напротив нашей лестницы, я разглядел делегацию бунтовщиков. 3 человека стояли у края лестницы и смотрели прямо на нас. Их лица я уже знал, так как члены делегации были заранее оговорены. По центру стоял уполномоченный посол верховного лидера Галиарта, Женигер Хильгум. Раньше он был вторым заместителем одного из абдислакумов. Был уволен с позором при коррупционном скандале. Считалось, что пошел к бунтовщикам из-за обиды на систему. Теперь он был заместителем Галиарта по управленческим вопросам. Слева, генерал Хартстрагдун, бывший полковник СПО, перешел вместе со всем своим полком на сторону бунтовщиков, при этом самолично расстрелял большую часть офицерского состава, который отказался идти за ним и был схвачен солдатами. На данный момент был одним из самых известных перебежчиков и одним из самых высокопоставленных офицеров среди бунтовщиков. Справа, полковник Грунгар Сейфонар, бывший капитан Протиксов, вместе с любовницей и несколькими сослуживцами отравил вентиляцию в своем отделе, благодаря чему бунтовщики во время наступления смогли беспрепятственно ее занять и развить наступление, что потом привело к прорыву фронта. Окружению 3 полков СПО и их переходу на сторону бунтовщиков практически в полном составе. Да войны множество раз пытался получить повышение, но не получалось, что, по мнению разведки, и стало причиной его предательства. Теперь же он занимал одну из руководящих должностей в службе народной безопасности, аналог полиции у бунтовщиков, отвечавшей за порядок в тылу. Оружия ни при ком не было, только дымовые гранаты на поясе, как и договаривались. Хороший знак. Не став медлить, я начал спускаться, ведя за собой остальных, после чего бунтовщики также направились вниз. Войдя в специальный проем в сетке, который оставили для нас, мы все подошли к столу практически одновременно с бунтовщиками. Наступило неловкое молчание. Все разглядывали друг друга. Все трое бунтовщиков были уже не молоды. Тот, что шел по центру, в гражданской одежде, имел за плечами минимум лет 50, лицо уже начало покрываться старческими морщинами, под глазами были мешки, а щеки слегка свисали. Двое других, в военных мундирах, были еще более старыми, им уже было лет по 60, и при этом все трое были налысо пострижены и идеально выбриты, единственными волосами на их лице были только брови и ресницы. «Приветствую вас, господа», — начал я, решив, что пора уже начинать. Бунтовщики перевели взгляд на меня, в них не было ни злобы, ни какого-то высокомерия, которые я предполагал увидеть, учитывая, что мы враги. Они смотрели на меня с холодным, сухим вниманием. Это обнадеживало. «И мы вас приветствуем, господа», — произнес гражданский, — «благодарю, что согласились прийти. Думаю, мы можем начинать». «Согласен», — после моего ответа все сразу же расселись по своим местам. «Итак, как глава делегации, я предлагаю перейти сразу к делу», — сказал я. «Посол Генришт, вам слово». «Благодарю, уважаемый комиссар», — уважительно ответил губернаторский посол, посмотрев на меня и кивнув головой, после чего повернулся к делегации. «Что ж, давайте без лишних предисловий перейдем к главной причине, по которой вы решили запросить переговоры. Несанкционированные псайкеры, какова сейчас у вас ситуация с ними?» «На данный момент нам точно известно о двух несанкционированных псайкерах», — начал посол Хильгум. «Один из них находится в бегах, другой забаррикадировался в одном из цехов мануфакторума и окружен войскам. Еще один был ликвидирован. Вы самостоятельно попытались разобраться с несанкционированным псайкером?» Серьезным голосом, в котором явно слышалась злость, спросил арбитр-легат, смотря на посла своим суровым взглядом. Его эта новость явно разозлила, это было отчетливо видно. «Он сошел с ума и начал массовые убийства», — сразу же ответил Сейфонар. Посмотрев на арбитра, солдаты были вынуждены его остановить, несмотря на риски. «Меня довольно сильно удивили подобные новости. Разведка ни разу не упоминала, что у бунтовщиков есть какие-то проблемы с несанкционированными псайкерами. Получалось, эту информацию им удалось скрыть так хорошо, что наши агенты о ней ничего не знали». Арбитр-легат, тем временем, секунду молчал, а его взгляд стал более спокойным. «Понятно», — уже куда более мягко произнес он, заметно расслабившись, «однако ситуация все равно довольно серьезная. Мы это понимаем, потому верховный лидер Голиарты запросил эти переговоры», — произнес Хильгум. «Чего вы от нас хотите?» — сразу же задал вопрос посол Генришт. «Мы хотим запросить у вас помощи по устранению этих псайкеров», — прямо заявил Хильгум, чем еще сильнее удивил и меня, и всех остальных. «Вот значит», — прозвучал голос посла Генришта. Перед глазами все заребило в голубом свете. Прогрохотал громкий хлопок, выстрел. В ту же секунду я зацепил пальцем кольцо на дымовой гранате и со всей силы дернул, вытаскивая его, одновременно спрыгивая со стола. Предохранительная скоба с щелчком вылетела и из гранаты повалил густой белый дым. Сидевшие рядом со мной Маринур и посол Генришт также бросились на пол. «Засада!» — проревел во всю мощь своей глотки арбитр-легат Паваксу. «Я его уже не видел, все вокруг уже застилал густой белый дым, из-за чего становилось темнее. Сейчас я видел перед собой только белый пол арены. Это не мы», — послышался испуганный голос посла Хильгума. «Богом клянусь, это не мы». Я продолжал ползти к краю арены, пытаясь хоть как-то сориентироваться и при этом не выскочить за пределы дымовой завесы. Только она сейчас меня защищала. «Всем быть начеку», — продолжал раздавать приказы арбитр-легат. «На арене снайпер. Передо мной возникло черное пятно. Это был Маринур, который пытался отползти вместе со мной на край арены. Все четыре дымовые шашки у него на поясе дымили вовсю. Подкрепление сюда, живо!» — прозвучал еще один голос, незнакомый, шедший со стороны бунтовщиков. Похоже, это был генерал Трагдун. «Отставить!» — крикнул посол Хильгум. «Это не мы стреляли. Они сейчас нас убьют, идиот. Нам нужна помощь». «Что-то не так», — подумал я про себя, остановившись. Переговоры были устроены из-за несанкционированных псайкеров, так как бунтовщикам нужна была помощь с ними. И теперь они спорили друг с другом о том, что делать дальше, звать солдат или нет. Им не было смысла этого делать, будь это засада, они бы просто сбежали под защитой дымов. «Всем войскам отступить!» — — крикнул я, активировав вокс. «Надо было спасать положение». «Что, блядь?» — шокированно прорычал арбитр легат где-то в белом облаке. «Я сказал, всем войскам отступить!» — прокричал я еще раз. «Кто выстрелит, того лично к стенке поставлю». Наступила тишина. Множество дымовых гранат продолжало шипеть вокруг меня. Где-то кто-то шуршал одеждой, продолжая ползти по арене. Рядом тяжело дышал Маринур. «Слушаюсь, господин комиссар», — послышался голос арбитра-лейтенанта Дагора. Именно он был назначен главным среди всех отрядов охраны. Вновь наступила тишина. «Продолжим, когда уйдет дым», — крикнул я, повернувшись в ту сторону, где должны были быть члены делегации бунтовщиков. «Ждите сигнала». «Хорошо», — крикнул посол Хильгум. «Снайпер стрелял с вашей стороны». Злобно и громко прозвучал голос арбитра легата где-то в дыму, он где-то в вентиляции. «Что хотите, делайте, но найдите его». Я вместе с Маринуром наконец-то добрались до сетки и теперь пытались дойти до выхода. «Сделаем, что сможем», — произнес генерал Трагдун. Добравшись до выхода из клетки, я и Маринур спустились вниз. Там уже ждал посол Генришт и маршал Харшурт. После нас из клетки выбрался арбитр легат, а последним уже епископ легат. И после этого мы все как можно скорее направились по лестнице к выходу. Чуть позже, первые минут 10 мы молчали. Посол Генришт пил большую чашку рекафа, приготовленного сервитором. Маршал Харшурт нервно подрагивал, смотря в одну точку, и пытался успокоиться, держа в руках металлический стакан с водой. Епископ легат Тиархарт тихо сидел и бормотал молитву, сложив руки аквилой. И только арбитр легат Раджун стоял возле по центру коридора и смотрел в сторону арены. Я же не нашел себе какого-то занятия и просто пытался обдумать произошедшее, сидя на принесенном стуле. В меня стреляли из стабберного оружия, но силовой щит все же смог выдержать этот удар. Только это мне спасло жизнь. Но теперь возникал довольно существенный вопрос: кто стрелял? Бунтовщикам вряд ли было выгодно срывать переговоры, они их и устроили. Пытаться их устроить, чтобы убить именно меня, тоже смысла было немного. Они сами разрешили использовать силовые щиты на переговорах в качестве гарантии безопасности. Не рассчитали с мощностью щита? Сомнительно. Они наверняка знали о том, что нам выдадут самые лучшие генераторы щитов, а следовательно одной пули будет недостаточно. Вот только выстрел был лишь один. Да, щит смог бы выдержать еще несколько попаданий, но и стрелок мог продолжать стрелять по мне, пока дым только начинал распространяться. Выходило, что наличие щитов было неожиданностью для стрелка, и он то ли замешкался, то ли сразу же решил уходить, поняв, что миссия провалена. Кто-то с нашей стороны. Тут тоже была странность. Со слов арбитра легата, стреляли со стороны бунтовщиков. Учитывая концентрацию войск с обеих сторон и уровень напряженности из-за переговоров, проникнуть сюда со снайперской винтовкой незамеченным было бы слишком сложно, если вообще возможно. И к тому же, снайпер должен был знать о том, что на мне будет щит. Или же на меня вообще не было покушения. Может, задача снайпера была лишь выстрелить в меня, сделать видимость нападения бунтовщиков на нас, чтобы затем спровоцировать ответную реакцию с помощью нашей охраны. Вот только кому это было выгодно, я не мог придумать ответ на этот вопрос. Никто не выступал против этих переговоров, и никому не было выгодно их срывать. «Почему вы им поверили, господин комиссар?» — внезапно прервал тишину арбитр легат. «Они начали спорить между собой, что делать», — сразу же честно ответил я. «Будь это покушение, они бы просто молча ушли под дымом». Раджун повернулся ко мне. «Они могли солгать, чтобы мы отозвали охрану», — выставил он новый аргумент. «Возможно. Однако последствия от проваленных переговоров слишком серьезные. Все эти переговоры могли быть ловушкой», — продолжил арбитр. «Я решил рискнуть», — произнес я, после чего сложил руки птичкой, «ибо император защищает». «Воистину защищает», — серьезным голосом ответил Раджун, также сложив руки аквилой. На этом разговор закончился. Арбитр легат отвернулся, епископ продолжил шепотом молиться, а маршал продолжал нервно дрожать. Да уж, судя по дрожи, боевого опыта у него было. Ждать пришлось еще минут 10, пока вентиляция наконец-то не выкачала весь дым с помещения арены. По моему сигналу полковник Триикар вновь подул в свисток, и почти сразу же был получен ответ с другой стороны. Арена выглядела практически нетронутой. Единственное, что было свидетельством происшествия, это поваленные стулья, которые теперь были раскиданы возле стола. А рядом с ними я заметил одну маленькую вещицу. На белом полу арены лежал серебристый металлический предмет небольшого размера и сплюснутого вида с неровными краями. Из-за контраста с белой поверхностью пола и небольшой тени, он был довольно заметен. Сразу стало понятно, что это пуля. Она врезалась в мой силовой щит, сплюснулась и упала вниз. Это была серьезная улика, потому, подойдя к стульям, я подобрал пулю и положил к себе в карман. Спустя несколько секунд все подняли стулья и расселись по своим местам, словно ничего и не происходило. «Вы поймали снайпера?» — в лоб спросил арбитр Легат. «Он убит», — раздраженно ответил ему генерал Трагдун. «Было хорошо видно, что ему это самому не нравилось. Вы должны были взять его живым», — с еще большей злобой произнес Раджун. «Он нужен был для допроса». Трагдун нахмурился. «Мы это знаем. Солдатам был дан приказ брать его живым. Однако одна из пуль попала ему в ногу и он, пытаясь сбежать, упал с лестницы. Перелом шеи», — объяснил генерал, на что арбитр Легат лишь фыркнул. «Надо было прекращать эту перепалку. Мы вас поняли. Труп снайпера должен быть передан нам сразу после переговоров», — произнес я. «С этим проблем не будет», — ответил мне посол Хильгум. «Что ж, в таком случае, давайте вернемся к основной нашей теме обсуждения», — начал посол Генришт, привлекая к себе внимание всех остальных. «Как нам стало понятно, вам нужна помощь в решении проблемы несанкционированных псайкеров. Какую конкретно помощь вы хотите получить?» «Мы хотим, чтобы Адептус Арбитрис выделил специальный отряд псайловчих для того, чтобы обезвредить обоих псайкеров без риска возникновения тяжелых последствий». «Неожиданно», — подумал я про себя, услышав слова посла Хильгума. Остальные из нашей делегации явно тоже удивились. Особенно арбитр Легат. «Вы хотите, чтобы мы прислали отряд арбитров прямиком на вашу территорию?» — переспросил он таким голосом, словно до конца не мог поверить в услышанное. «Именно», — подтвердил Хильгум. «Да, мы с вами враги. Мы ненавидим династию Фейсатнаруров и Экклезиархию в том виде, в каком она существует сейчас. Мы ненавидим всю эту систему свободной торговли, когда власть принадлежит тем, у кого больше денег, когда богатые диктуют свою волю бедным и при этом забирают себе почти весь результат их труда. Однако мы также понимаем ту опасность, которая в данный момент нависла над нами. Нам хорошо известно, почему Адептус Арбитрис всегда готовы переворачивать целые абдисы с пола на потолок из-за одного только слуха о том, что там может быть несанкционированный псайкер. И мы уже убедились, что самостоятельно мы не способны с этим справиться. Тот псайкер, которого удалось убить, нанес колоссальные разрушения всего за сутки, а солдат, которые участвовали в операции по его ликвидации, пришлось казнить, так как они сами потеряли рассудок. И к тому же, нам известно, что самодеятельность по отношению к псайкерам может иметь самые серьезные последствия. Потому мы решили, что лучше будет дать вам с этим всем разобраться. Хильгум замолчал, и после этого на арене возникла гробовая тишина. Арбитр Легат смотрел на посла холодным взглядом, словно пытался увидеть, лжет он или нет. Остальные молчали. «Что ж», — начал Раджун, закрыв глаза и сделав глубокий вдох, — «с этим мне все понятно. Адептус Арбитрис согласен отправить вам на помощь отряд псайловчих в самое ближайшее время. Однако необходимо разобраться с тем, как именно вы собираетесь обеспечить их работу. Ваш отряд будет полностью неприкосновенен на нашей территории», — сказал уже полковник Сейфанар. «Ему будет предоставлен необходимый транспорт, право на допрос граждан, а также жилье, пропитание, боеприпасы и медицинскую помощь в случае необходимости. Также отряд сможет координировать свои действия как с народной армией, так и со службой народной безопасности. Однако он не будет иметь права командовать нашими войсками или свободно передвигаться по нашей территории, кроме тех случаев, когда это необходимо для выполнения задания. Само передвижение должно будет осуществляться исключительно в сопровождении нашего представителя, кроме непосредственного проведения операции по поимке псайкера. Отряд получит право беспрепятственно переходить линию фронта для отправки пойманных псайкеров в псай-изоляторы, а также раненых, но при этом не будет иметь права переводить вместе с собой кого-либо из гражданских или солдат, даже если они сами того захотят. И еще, он не должен быть использован для сбора какой-либо разведывательной информации. Недурно, подумал я. Подобные предложения были довольно радикальными, и при этом было видно, что бунтовщики хорошо проработали этот момент. Это в очередной раз показывало, насколько ситуация с псайкерами была для них серьезной. «Подобные условия вполне приемлемы», — довольно быстро ответил арбитр Легат, и я с ним, в принципе, был согласен. Бунтовщики не затребовали ничего такого, что мы не смогли бы принять. Однако теперь есть вопрос касательно боевых действий. Начал маршал Харшурт. Его голос уже не дрожали, и теперь он вполне был готов говорить. «Как долго вы готовы поддерживать перемирие?» «Нисколько», — сразу же произнес генерал Трагдун, чем не слабо так нас всех удивил. «Мы готовы помогать отряду псейловчих и обеспечить его всем необходимым для его работы. Однако их деятельность не будет как-либо связана с боевыми действиями. Они продолжатся. Это невозможно», — возмущенно воскликнул маршал. «Вы предлагаете, чтобы отряд арбитров действовал на вашей территории и помогал вам разбираться с псайкерами, в то время, как ваши войска продолжат эту войну?» «Именно», — невозмутимо согласился Трагдун, — «есть немалая вероятность того, что в нашем тылу будут появляться и другие несанкционированные псайкеры. Потому прекращение боевых действий из-за действий отряда псейловчих мы считаем недопустимым. И что будет, если мы откажемся от подобных условий?» Довольно серьезным голосом спросил посол Генришт, смотря на делегацию бунтовщиков. «В таком случае, мы попытаемся справиться с проблемой самостоятельно», — произнес Хильгум. «И я отчетливо видел, как ему было нелегко говорить подобное. Похоже, сама мысль о том, что им придется разбираться с псайкерами самим, вызывала у него страх. «Вы ведь понимаете, насколько это опасно?» — холодным голосом, в котором звучала сталь, произнес Абритр-легат. «Вы подвергаете опасности не только себя, но и весь улей». «Да, мы понимаем», — с явным нежеланием произнес посол бунтовщиков, «однако, мы не собираемся останавливать освобождение народа Вильяруникуса только лишь из-за двух псайкеров. С благословения Бога Императора, у нас получится справиться с этими псайкерами. Однако, мы бы все же предпочли, чтобы этим занялись псейловчи и адептус арбитрис». «Вот оно как, понял я». Теперь ситуация была окончательно понятна. Бунтовщики боялись несанкционированных псайкеров и хотели, чтобы с ними разобрались профессионалы. Однако при этом местные порядки они ненавидели куда сильнее, а потому не были готовы останавливать войну. «В какой-то мере это был шантаж, или мы разберемся с их проблемами и все будет нормально, или они попытаются разобраться, и тогда был велик шанс, что все будет плохо. Рисковать так мы не могли. Тогда мы согласны с вашими условиями», — произнес я, привлекая к себе всеобщее внимание обеих делегаций. «Однако, статус отряда псейловчих должен быть неизменным при любых стечениях обстоятельств. Даже если вы начнете терпеть поражение, вы не будете мешать работе отряда. Мы, в свою очередь, гарантируем, что отряд будет выполнять свои обязанности, даже если успех на фронте будет за вами». Бунтовщики смотрели на меня с небольшим удивлением. Однако никакого возмущения не было. «Мы гарантируем неприкосновенность отряда», — сухо произнес Хильгум, кивнув. Я внутренне обрадовался. Это был хороший результат.